Прогульщик и прогульщица. Прогульщик и прогульщица прогуливали день, брели вдвоем сквозь белый свет и голубую тень по самой лучшей из дорог, испытанной и старой, и проходили за урок по полтора бульвара. Прогульщик и прогульщица расстаться не могли. Когда бульвары кончились, они в музей зашли, повесив куртки на крючки, в египетском отделе, в пластмассовые номерки, друг дружке пальцы в деле. Это были стихи замечательного поэта и переводчика Марины Бородицкой. Если вы вдруг еще не читали истории про Груффало, улитку и кита и другие ее блистательные переводы Джули Дональдсон, очень-очень вам советую это сделать. Над проектом работали редактор Анна Шур, выпускающий редактор Сергей Дмитриев, звукорежиссер и композитор Дима Гудничев. За помощь в записи мы благодарим аудиоиздательство «Вимба».